Глава четвертая. Зотова пришла домой в половине пятого утра, совершенно разбитая. Час назад мальчики позвонили ей по сотовому телефону и сообщили, что в квартире никого нет. Она велела им найти запасные ключи, телефонную книжку и какую-нибудь фотографию хозяйки, но при этом следов не оставлять и ждать в машине где-нибудь поблизости. Амалия Петровна любила свою просторную, идеально чистую и уютно обставленную квартиру, в которую переехала 2 года назад из однокомнатной клетушки в хрущобе. Вот уже 12 лет после развода со своим последним мужем она жила одна. Детей у нее не было и быть не могло. Не из-за проблем со здоровьем. Она была удивительно здоровым человеком. При желании могла бы нарожать кучу детей, но желания не было. Амалия Петровна терпеть не могла все, что связано с беременностью, родами, младенцами. Все это, по ее мнению, делало женщину беззащитной и жалкой, придавало ей нечто животное. Во время родов любая, даже самая сильная женщина превращалась в бессмысленную, воющую от дикой боли самку. Куда девались красота, интеллект, независимость? Амалию Петровну всегда поражало, почему неуемные бабы, пережив столько боли и унижения, решаются рожать по второму и третьему разу. Лично ей страсть к размножению была глубоко противна. Но зато ее увлекало ощущение своей полной власти и над бабой, и над вылезающим из нее красным склизким детенышем. Потом этот детеныш может стать кем угодно — серым обывателем, гением, убийцей. Но в момент родов и он, и его обезумевшая от боли мамаша зависят от ее воли. Несколько неверных движений, небольшая задержка во времени, да мало ли что может случиться. В учебнике судебной медицины черным по белому написано: наибольшее число ошибок, приводящих к роковым последствиям, встречается в практике акушеров-гинекологов. Врачебные ошибки в медицинской практике не являются преступлением и не влекут за собой уголовной ответственности. Ошибки случались у всех от усталости, по недомыслию, от лени и небрежности. У Амалии Петровны процент ошибок был меньше, чем у ее коллег, и никогда они не были случайными. Всегда и во всем она отдавала себе отчет. Нет, Зотова не была сумасшедшей садисткой. Она была отличным, опытнейшим врачом, но иногда, крайне редко позволяла себе небольшие промашки. Ее право на ошибку, от которой зависят жизнь и смерть, было вполне законным, и это давало ей ощущение собственной силы и значимости. В половине восьмого утра ее разбудил телефонный звонок. «Доброе утро, Амалия Петровна. Капитан Савченко беспокоит. К нам тут заявление поступило». «Какое заявление? В чем дело?» Зотова терла глаза. Она никак не могла по-настоящему проснуться, к тому же ждала совсем другого звонка. «По телефону читать не хочется. Может, вы к нам в отделение зайдете? Или, если хотите, я сам к вам подойду. Через часик. Устраивает?» «Константин Сергеевич, что случилось? Объясните толком, какое заявление?» «Да вы не волнуйтесь, Амалия Петровна. Ничего серьезного. Ерунда какая-то. Но поговорить надо». «Хорошо. Я жду». На самом деле капитан Савченко понимал, что поступившее заявление вовсе не ерунда. Недаром младший лейтенант Круглов задержался после ночного дежурства, чтобы доложить именно об этом заявлении ему, Савченко, лично. Когда Савченко прочитал страницы, исписанные красивым почерком, в голове у него кто-то будто рявкнул. «Все, началось!» «Сумасшедшая какая-то», — писала. «Можно было бы и не докладывать. Ну что стоишь? Спать иди!» Он посмотрел на Круглова и встретил недоуменный взгляд голубых глаз младшего лейтенанта. «Нет, что вы, товарищ капитан, она не сумасшедшая, она нормальная». «И где сейчас эта твоя нормальная?» «Как где? Я Кузнецова попросил домой ее отвезти. Она ведь босиком была, замерзла, устала». «Отлично, Круглов, отлично. Ты теперь всех босых бомжих будешь на казенной машине по домам развозить. Задержать ее надо было, вот что». «Да за что ее задерживать? Не бомжиха она. Нормальная женщина, к тому же беременная. Паспорт у нее в порядке». «Ладно, Круглов, проехали», — тяжело вздохнул Савченко. «Ты хоть этот бред не регистрировал?» «Зарегистрировал?» Савченко поморщился. «Все, младший лейтенант, свободен. Домой иди спать». «Но я сказал свободен». «Слушаюсь, товарищ капитан». Круглов козырнул и вышел. А капитан Савченко, немного подумав, перечитав заявление еще раз, позвонил Зотовой. Идти к ней ужасно не хотелось. Но с заявлением что-то надо было делать. Он чувствовал, расхлебывать историю с беременной журналисткой из Москвы придется ему, Савченко. А почему, собственно? Он-то здесь при чем? Так получилось, что 2 года назад капитан стал должником Амалии Петровны. Его младшая дочь, 16-летняя Машенька, забеременела. Сначала никто ничего не заметил. Просто 9-классница Маша Савченко стала хуже учиться, часто плакала. Девочка она высокая, с широкой крестьянской костью, вся в отца. Выпирающий животик стал заметен только на 6-м месяце. Состоялся семейный совет. Старший сын Володя кричал, что найдет и убьет гада, который обрюхатил сестренку. Маша горько плакала, говорила, что виновата сама и ребеночка хочет оставить. В конце концов, все смирились со случившимся и стали ждать прибавления семейства. Но тут выяснилось, что у Машеньки какие-то серьезные сложности со здоровьем. Шансов родить нормально у нее мало. Кесарево сечение тоже делать опасно. Машу возили в Москву, консультировались с лучшими специалистами. Все они в один голос говорили, что гарантировать ничего не могут. И тут вмешалась Зотова. Лесногорск — город маленький, о проблемах в семье начальника милиции знали все. Поэтому ничего не было удивительного, когда заведующая гинекологическим отделением городской больницы позвонила Савченко домой. «Приводите Машеньку ко мне, Константин Сергеевич, я посмотрю». Это была последняя надежда. До родов оставалось меньше месяца. Рожала Маша 3 суток, и Зотова была с ней неотлучна. Первый крик новорожденного внука капитана Савченко раздался в 2 часа ночи, и Амалия Петровна сама позвонила капитану домой. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич! Мальчик, 3 700 54 сантиметра. С Машенькой все нормально. Уже завтра сможете навестить. Я положу ее в отдельную палату. Сама буду следить, как проходит послеродовой период». И тогда Савченко, одуревший от счастья, крикнул в трубку: «Амалия Петровна, я ваш должник на всю жизнь!» Потом семья Савченко пыталась вручить Зотовой то дорогие французские духи, то золотую цепочку, то еще что-то, Она каждый раз отказывалась, говоря: «Ну что вы, Константин Сергеевич, разве в подарках дело? Потом как-нибудь сочтемся». А через месяц Зотова пришла к ним в гости с тортом и большим букетом роз навестить малыша. Улучив момент, она вывела капитана на лестничную площадку покурить и после нескольких ничего не значащих фраз начала: «У меня к вам серьезный разговор, Константин Сергеевич. В нашей больнице сейчас ведется важная научная работа. Мы разрабатываем серию препаратов совершенно новых лекарств, и у нас возникает в связи с этим множество контактов разного рода. К нам приезжают весьма серьезные люди, заинтересованные в результатах наших исследований. Крупные бизнесмены, депутаты, государственные чиновники, сотрудники посольств. Так вот, у меня к вам большая просьба. Вокруг больницы должно быть спокойно. Нет, не в смысле общественного порядка. У нас для этого есть своя охрана. Просто городок маленький. Всякие могут поползти разговоры, слухи. А нам для работы необходим полный покой, чтобы нас не тревожили по пустякам. Вы меня понимаете?» «Нет», — искренне признался Савченко. «Я не понял. Конкретно от меня что требуется?» Зотова улыбнулась. «Да ничего особенного. Просто если вдруг какие-нибудь недоразумения возникнут, касающиеся нашей больницы, заявления какие-нибудь поступят, сигналы, что-то в этом роде, вы уж будьте так добры, ставьте меня в известность. И вот еще. У нас, как вы знаете, работает охрана. Двое ребят из частного охранного агентства. На них у больницы есть две ставки. Мы можем платить ребятам сами, а ставочки эти перевести на милицию. Я же знаю, сколько ваш брат-милиционер получает от государства. Гроши. А две ставки — 2 миллиона в месяц. Деньги, конечно, не ахти какие, но на улице не валяются. Мы будем переводить их вашему отделению, а вы уж сами разберетесь, как ими распорядиться». «Вы что, хотите заняться благотворительностью?» — усмехнулся Савченко. «Идемте, горячее остынет, жена огорчится». «Погодите, Константин Сергеевич, не волнуйтесь». Мягкие холодные пальцы Зотовой прикоснулись к руке капитана. «Я старая усталая женщина, и мне совсем не хочется впутываться в какую-нибудь авантюру. Наши научные исследования совершенно законны, и вас я слишком уважаю, чтобы предложить вам что-то скользкое. Поверьте, я считаю вас умнейшим человеком в нашем городе, и потому, надеюсь, вы поймете меня правильно. Хочу вам сказать, что наши препараты могут сделать настоящий переворот в медицине. Они будут спасать и, в общем, уже спасают неизлечимых больных». Скрипя сердце, Савченко в конце концов согласился, хотя сам не знал на что. Но чем дольше он наблюдал за больницей, тем больше жалел о своем согласии. Не нравилось ему все это. Колючая проволока и осколки стекла, натыканные поверху больничного забора. Уголовные физиономии охранников, шикарные иномарки, въезжающие во двор. Интуиция подсказывала, что-то не так с маленькой лесногорской больницей, что-то в ней нечисто. Что-то не так и с самой Зотовой, разъезжающей в новенькой «Тойоте» и купивший шикарную трехкомнатную квартиру. Как-то раз он поделился своими сомнениями с главным врачом больницы, стареньким, всегда испуганным Яковом Соломоновичем Зыслиным. «Ну что вы, Константин Сергеевич!» Зыслин даже замахал своими сухонькими ручками. «На гинекологическом отделении вся больница держится. Амалия Петровна — кормилица наша. Мы же бюджетники, зарплату платить нечем. Врачи еще как-то держались на одном энтузиазме, но сестры, нянечки прямо стаями увольнялись. А теперь, благодаря этим исследованиям, у нас и деньги появились, и оборудование новейшее. И потом, когда это только началось, меня лично посетил один очень крупный чиновник из Минздрава. Но заверения Зыслина капитана не очень успокоили. Между тем, ежемесячные 2 миллиона с похвальным постоянством поступали на банковский счет отделения милиции. 2 года все было спокойно. Когда капитан встречался с Зотовой на улице, она приветливо здоровалась, улыбалась, подробно расспрашивала о здоровье Машеньки и маленького Ванюши, никаких других разговоров с Савченко не вела. И вот поступило заявление. Амалия Петровна открыла ему дверь, и Савченко впервые переступил порог ее квартиры. Все здесь сверкало чистотой и достатком. Сверкала и сама хозяйка, высокая, подтянутая, ухоженная. Савченко заметил, что она в свои 60 выглядит моложе его 45-летней жены. «Надо же», — подумал он, — «как ей это удается? Ведь старая уже баба, а посмотреть, так Оля моя рядом с ней почти старушка. Наверное, потому что детей нет, живет для себя». «Проходите, Константин Сергеевич, рада вас видеть!» Улыбаясь фарфоровым ртом, Зотова провела его в комнату, усадила в глубокое кожаное кресло. Савченко хотел было снять ботинки, чтобы не испачкать пушистый светлый ковер, но хозяйка остановила его. «Не стоит беспокоиться. Расслабьтесь, отдыхайте. Я сейчас кофейку сварю». Через несколько минут Зотова поставила на журнальный столик поднос с серебряной джезвой, 2 тонкими фарфоровыми чашечками и вазочкой печенья. Налив кофе, она подвинула Савченко запечатанную пачку сигарет «Кэмэл» и пепельницу. «Но, Константин Сергеевич, что случилось?» Капитан достал из кармана кителя сложенные в 4 странички заявления и молча протянул Зотовой. Пока она читала, капитан курил и внимательно следил за ее лицом. На этом холеном, искусно подкрашенном лице не дрогнул ни один мускул. Прочитав, она аккуратно сложила листочки и отдала Савченко. — Значит, 26-я, а не 24-я, — задумчиво произнесла она и покачала головой. — Вот старый плут. Савченко удивленно поднял брови. — Простите, не понял. «Кто старый плут?» «А? Нет, это не важно. Так, мысли вслух. Секундочку, я возьму свои сигареты. Эти для меня слишком крепкие». Она быстро встала, открыла откидную крышку зеркального бара и достала пачку тоненьких сигарет «Вог», уселась в кресло, закурила. «Однако многое стало курить в последнее время. Надо сдерживаться. Впрочем, это тоже не важно. И что же вы, Константин Сергеевич, собираетесь предпринять?» Ледяные бледно-голубые глаза впились в лицо капитана куда-то в подбородок. Савченко показалось, что сейчас от этого взгляда на коже появятся ровные кровоточащие порезы, как от бритвенного лезвия. «Я бы сначала вас хотел послушать, Амалия Петровна», — отхлебнув кофе, сказал он. «Ну, что меня слушать? Вы — власть, вам и решать. На мой взгляд, писала явно больная женщина. Психически больная, вы понимаете меня. Знаете, иногда на женщин, даже вполне здоровых, беременность действует странным образом. Уж я-то знаю. В организме происходит настоящая гормональная буря. Психика может резко измениться. Впрочем, не буду утомлять вас медицинскими подробностями». А вот дежуривший ночью младший лейтенант утверждает, что женщина была вполне нормальная. «Ну, младший лейтенант не медик. Как, кстати, его фамилия?» Сам, не зная почему, Савченко фамилии не назвал. «Он ведь ночью дежурил», — продолжала Зотова. «Устал. Заявление-то, небось, и зарегистрировать не успел». «Почему?» «Успел. В том-то и дело, что успел. И теперь, понимаете ли, я обязан отреагировать в течение 3 дней, поставить заявителя в известность о принятом решении». «Какие варианты решений?» «По закону их 2. Первое — о возбуждении уголовного дела. Второе — об отказе в возбуждении уголовного дела». «Ну и отлично. Пусть это будет отказ. Ведь на кого же заводить уголовное дело? Не на кого. Отпишите ей, как положено, на бланке. Вот и все. В чем проблема?» «Прежде чем отписать на бланке, как вы говорите, я должен знать, что произошло на самом деле. Что вообще происходит в вашей больнице?» «В больнице? А при чем здесь наша больница? Откуда вы знаете, что эта сумасшедшая сбежала именно из нашей больницы? Может, она и из Лыткина, из психиатрической? И, кстати, где эта женщина сейчас?» «Лыткинская психушка здесь ни при чем. Лыткина от нас в 20 километрах. Нет, Амалия Петровна, она сбежала от вас, из вашего отделения». «Вы не ответили, где она сейчас?» — ласково напомнила Зотова. «Откуда мне знать?» — пожал плечами капитан. Зазвонил телефон, Зотова подняла трубку. «Да, я слушаю!» — почти выкрикнула она и тут же, извинившись перед Савченко, ушла в другую комнату. Разговор продолжался 3 минуты. Капитан не слышал ни слова. Вернувшись, Амалия Петровна достала из пачки еще одну сигарету. У нее заметно дрожали руки. Глубоко затянувшись, она произнесла: «Так вы, Константин Сергеевич, хотите знать, что произошло на самом деле? Извольте, я расскажу. К нам на скорой доставили беременную женщину с мертвым плодом. Ей срочно нужно было стимулировать родовую деятельность, иначе она могла погибнуть. Но женщина эта из больницы сбежала, без одежды, в больничном белье». Зотова говорила быстро и резко, с какими-то каркающими интонациями. «А почему из центра Москвы понадобилось везти ее в наш город?» — мрачно спросил Савченко. «Ну, во-первых, в Москве сейчас закрыта 1/3 роддомов на ремонт, на дезинфекцию и так далее. В таких случаях обычно везут в специальный роддом, а их вообще мало. У нас хорошие специалисты, с нами связались, места были. Мы Московская область, а не Владивосток, так что ничего необычного». «Но пострадавшая сообщает, что ее усыпили. Это законно?» «У нее началась истерика, когда ей сообщили о смерти плода. Пришлось сделать инъекцию успокоительного препарата. Она заснула. Поймите, бывают ситуации, требующие немедленного вмешательства. Здесь была именно такая ситуация». «А если плод живой? Такое возможно? Ведь женщина пришла в милицию своими ногами и, судя по всему, вовсе не была похожа на умирающую. У нее даже хватило сил написать заявление. Ну, в нашем деле тоже возможны ошибки. Однако лучше перестраховаться». «Хорошо. Женщина из больницы ушла, показав тем самым, что от вашей помощи отказывается. Зачем ее потом искали?» «Никто ее не искал. Мало ли кто и зачем мог зайти в больничный подвал. Санитары, слесари, столяры, кто угодно». «Да, конечно. Столяры постолярничать зашли. Ночью. Не спалось им, столярам». Савченко поймал себя на том, что теряет терпение. Ответы Зотовой загоняли капитана в тупик. «Возможно, если бы не тот их разговор 2-летней давности, если бы не странный крутеж иномарок вокруг больницы, и, наконец, если бы не эти злосчастные 40 миллионов, переведенные за 20 месяцев на его отделение, которые он распределял на премии и отпускные своим ребятам, самого себя, конечно, тоже не обижая. Если бы не все это, он бы махнул рукой и обошел с официальной отпиской. Но было и еще одно обстоятельство. Полянская Е.Н. не домохозяйка, не ларечница. Она журналистка, работает в известном журнале. А если она обратится к кому-нибудь еще? Если начнут копать? Что могут накопать на вверенной ему территории, один бог знает. Но Изотова, конечно, тоже знает. И эти на иномарках. Только он лопух в счастливом неведении. Да, в том, что неведение это счастливое, капитан уже не сомневался. Однако кушал же он их подачки. Да не один, а всем отделением. Так кушал, что морда теперь в дерьме. «Я сварю еще кофе. Или, может, коньячку?» — услышал капитан голос Зотовой. «Спасибо, Амалия Петровна, не откажусь. Кофе у вас отличный, а вот коньячку не надо». Оставшись один, капитан принял решение, и когда Зотова вернулась с подносом, сказал: «Давайте, Амалия Петровна, так договоримся. Будем считать, что по заявлению я все проверил. Ваших слов достаточно. Вы в своей области специалист. А вот с теми двумя ставками надо кончать. Непорядок получается. Нехорошо. Конечно, моим ребятам премии не мешают, но дело это скользкое». «Деньги эти не мешали не только вашим ребятам, но и вам лично, дорогой вы мой, Константин Сергеевич. Так ведь? Что же сейчас? Государство больше платить стало? 2 года брали, не брезговали, а теперь испугались? Я же вам объяснила, бояться совершенно нечего. Все законно». Савченко почувствовал, как кровь приливает к лицу. Он встал. «В общем, так, Амалия Петровна, мы с вами все выяснили. Будем считать разговор оконченным. Денег больше не переводите». Он развернулся и направился к двери. «Постойте, Константин Сергеевич, вы кофе не допили?» Зотова встала и взяла его за локоть. «Вы хотели узнать, что в больнице происходит? Извольте, я вам расскажу». Капитан осторожно убрал ее руку. «А что, собственно, может происходить в больнице? Людей лечат. Я в медицине не разбираюсь. Всего доброго». «Значит, все-таки боитесь», — сочувственно покачала головой Зотова. «И правильно делаете», — добавила она чуть слышно и открыла входную дверь. «До свидания, Константин Сергеевич. Спасибо, что зашли. Очень была вам рада. Навещайте меня, старуху, иногда. Большой привет Маше, Ванечке и всей вашей семье».